знакомых клонов, которых мы встретили у офиса Ксаам. От тушенки один из них уже отмылся, а вот второй немного прихрамывал. Я заметил следы свежего ремонта вокруг колена, того самого, которое сломала Мета. И, похоже, Мета сейчас была с ними. Точнее, ее новый страйкер, которого за руки и за ноги несли два других клона. Я приблизил изображение и разглядел на шлеме страйкера надпись МВП. Легкий дроид был практически обездвижен и мог лишь нелепо трепыхаться, зажатый в руках клонов-забойщиков. Дроиды подтащили страйкера к арене. Хромой жестом попросил у одного из игроков жилет и накинул его на страйкера. Похоже, еще и замок какой-то повесил, чтобы быстро снять не получилось. А потом открыл дверь в бортике, куда его напарники вышвырнули пленного дроида. Судья попытался возмутиться, но встретился взглядом с оригиналом, вратарем с Наураннерсой, вильнув, будто так и задумывал с самого начала, покатил на сторону кабанов. Те тоже подорвались, размахивая руками, но игра в гляделки повторилась. Вратарь помахал им рукой, мол, не вмешивайтесь, а потом показал на часы и растопырил руку. Типа дайте 5 минут. Мета поднялась, озираясь по сторонам, как загнанный в ловушку зверь, и, поскальзываясь на льду, попыталась отойти от стоявших напротив нее дроидов. Кабаны прижались к своему борту, а некоторые даже отвернулись, типа их это не касается. А вот 5 игроков с Наураннерс, как стервятники, начали кружить вокруг страйкера. Вратарь пока не участвовал, но на фоне 5 защитников дроид Метой так выглядел игрушечным. Каким бы монстром арены она ни была, шансов выстоять без навыков у нее не было никаких. «Я же говорил, что картель это так не оставит», — проговорил один из работяг, выкидывая пустой стакан на пол. «Можно уходить, игры больше не будет». «Слышь, мужики», — я поднялся с кресла. «А это все тоже по правилам?» «В принципе, да», — пожал плечами работяга. «Жилет есть, правила не нарушены, а все, что происходит на льду?» «Да, да, знаю», — перебил я мужчину, — «остается на льду». «А что, даже коньки не нужны?» «Получается, так», — задумался работяга, не понимая, к чему я клоню. «Ну, супер, такой хоккей нам подойдет», — сказал я и направился одолжить у кабанов жилет. Глава 18. Возможно, я переоценил свои силы. И, возможно, тот спортивный азарт, сделать все в рамках официальных правил, который меня охватил, был тоже так себе идеей. Типа это наш сектор, мы дома, мы хотим сделать все правильно, потому что нам здесь выстраивать нормальную жизнь. Нам должны доверять, нас должны уважать, но не бояться, как картель или каких-то залетных бандитов. Но все эти мысли пронеслись в моей голове, когда я уже ввалился на скамейку запасных кабанов. Быстро подхватил свободный жилет и набросил его на плечи, фиксируя зажимы. «Все навыки на месте, может, бракованный?» — крикнул австралийцам, чтобы прикрывали спину, и обвел взглядом притихших кабанов, а потом нагнал в голос максимального пафоса, так чтобы им стыдно стало, сказал: «Трус не играет в хоккей, там толпой на одного, а вы даже не кабаны, так поросята хвостики поджали». Кто-то попытался что-то ответить, но я уже не слушал, пересек линию защитного купола и выскочил на лед, и вот тут меня прошибло, будто под воду ушел, разом лишившись воздуха. Грудь сжала, перехватив дыхание, мигнула система, будто перезагружаясь, и выдала кучу сообщений, что навыки частично заблокированы, но не полностью, при желании и запасе времени я точно могу все это сломать. Кажется, халтурит Энигма, или просто ассасин уже на новый уровень вышел. Ладно, запаса времени все равно нет. Я мельком глянул на страйкера, которым 5 стальных лбов играли в картошку, перекидывая тощего дроида друг к другу. При этом Мета еще и отбиваться умудрялась, ее вертит, а она локтями и пятками раздает удары налево и направо. Вот это я понимаю, арена киберспорт, все дела. Идея схантить ее уже не казалась такой странной. Оттолкнулся от борта и меня прошибло второй раз, я опять куда-то ушел, потеряв центр тяжести. Снова перехватило дыхание, гироскоп Ориджа заверещал, и, нелепо взмахнув руками, я грохнулся на лед. Капец, совсем плохая была идея. Кое-как поднялся, заодно прихватив неспешно пролетающую мимо шайбу, отлетевшую из-под ног защитников. Прицелился, размахнулся и метнул в затылок ближайшему дроиду. Без рывка и энергетического удара бросок вышел на троечку. Четко в затылок, даже стальной звон раздался, но дроид почему-то не схлопнулся мордой об лед, лишь почесал затылок и посмотрел на потолок, будто на него капнуло что-то. Потом только перевел взгляд на меня. Пара секунд у него ушла на переваривание полученной информации, хотя уверен, тут и общение с боссами произошло. Он еще раз переглянулся, но не с Хромым, а снова с вратарем, державшимся в сторонке. И только после этого крикнул, указал клюшкой на меня и, рассекая лед, погнал на меня. Еще пара защитников заскользили за ним, бросив страйкера. Очень плохая идея была. Размахивая руками и шатаясь на льду в попытках удержать равновесие, я развернулся и вылетел за борт, снесенный таранным ударом защитника. Пролетел сквозь силовой купол, перепутав где потолок, где пол, а где разбегающиеся кабаны. Принял от системы сообщение о полученном уроне и сотрясении нескольких модулей. Потряс головой, поднимаясь, и посмотрел дроидов. «Мужики, коньки дайте!» – прохрипел я, вправляя плечевую броню. «Давай, давай, вон запасные лежат». «Так, ты же не из кабанов?» – спросил один, но тем не менее коньки протянул. «Все нормально, я знаю, что делаю. Я все драки овечки насмотрел, БРР», – ответил я, опять тряся головой, и буквально выхватил протянутую пару, и тут же с разворота через борт огрел по шлему забойщика, подкатившего, чтобы проверить, куда я там делся. Вот тут уже хорошо прилетело, аккурат острым лезвием конька. На лед брызнули осколки визора, а дроид, выронив клюшку, схватился за лицо и замычал, словно в реальности глаз лишился. «Ага, знаю, синхронизация она такая». Я поудобнее перехватил коньки, нацепив их на манер кастетов. «Все по правилам. Жилет есть, коньки есть, остальное – вранье и провокация. Без навыков шансы выстоять против пятерых клонов и одного ориджа, даже не сомнительные, а чистой воды авантюра. Хорошо, хоть остальные не лезут». Хромой и компания столкнулись лбами с близнецами и громко трут по понятиям, беря друг друга на понт. «Хорошо, хоть здесь правила работают, оружие доставать первым никто не хочет. Ой-ой-ой, все-таки идея была очень плохой, но раз спорт не джентльменский, то можно и не стесняться». С этими мыслями я перепрыгнул через борт и бросился на спину ослепленному дроиду. И пока меня с него не сорвали, предварительно сломав об меня клюшку, успел лезвием расколоть блок управления и нашинковать внутри все платы, до которых дотянулся. Были бы руки свободны, еще и пучок проводов бы вырвал, а потом в грудь долбиться начал, изображая не то Кинг-Конга, не то Тарзана, не то еще какого хищника. У меня здесь тоже показательно-картельно-карательная акция, как-никак. Лбом встретил борт, хрустнув шейными позвонками, но успел крутануться, пропустив мимо таранный удар нового защитника. Присел, пропуская над собой второго, попытавшегося размазать меня о стенку, и отработал по коленным шарнирам, аккурат над креплением коньков. Пнул вторую ногу, посадив его практически на шпагат, завалил на себя, но зато не дал схватить себя за шею. Да и куча мала, вполне себе действенный прием. На нас рухнул третий дроид, пытаясь придавить меня и протащить свою здоровую лапищу мне в визор. Выкрутился, выбравшись с другой стороны. Потерял один конек, но так даже удобнее получилось, ухватился за выступ на шлеме и, резко оттянув голову, ударил коньком по шее. Поцарапал дроида, но большего эффекта добился с ощущениями оператора, болевой шок, секундное замешательство и инстинктивная попытка закрыть рану рукой, будто бы оттуда во все стороны хлестало машинное масло. И прежде чем он сообразил, что боль только в его голове оказался край лезвия. Жалко, что не от фигурных с их острой пяткой, но и этого хватило, чтобы пробить визор. Фух, я отлип от раненых дроидов, подхватил клюшку и развернулся на оставшихся дроидов. Со страйкером, похоже, уже было все, дроид лежал на льду с переломанными конечностями. Только визор светился, показывая, что мета еще в синхронизации, а потом вообще попытался подняться, скребя по льду локтями и коленями. Вот это я понимаю выдержка и контроль болевых ощущений. Не то что эти, которые, кроме обычного мордобоя, похоже, в мерзлоте ни с чем не сталкивались. На этом и будем ловить. Игроков с Наураннерс осталось трое, вратарь Ориджинал и два неплохо так покоцанных защитника. Похоже, мета тоже смотрела силовые приемы Овечкина. Даже у вратаря нашлась глубокая царапина на шлеме, рассекающая граффити в виде синих языков пламени. Не сам ли это сварщик, часом, стоял чуть в стороне, при том, что у него единственного был Ориджинал. Я выпрямился, еле удержавшись на ногах, и взмахнул клюшкой, словно у меня шпага в руках. Другой вид спорта, но уже пофиг, в спине что-то хрустит и уже не фантомное, может и защемило что-то, пока я в кресле дергался. Судья не свистит, Таймер на табло застыл, но этот матч пора уже заканчивать. Я обернулся по сторонам, присматривая самый короткий путь к выходу со льда, а над головой неожиданно загудели трибуны, как оказалось, уже полные. Я поднял клюшку вверх, и зал отозвался дружным ревом. А когда со скамейки запасных картеля на поле поперла подмога, зал начал их освистывать. В купол на стороне Snowrunners полетели очередные пивные стаканчики и прочий мусор. Свист, не навык, применять можно, но им от всей команды не отмахаешься, так что я, похоже, откатался. Сквозь недовольный шум зрителей я не сразу расслышал, что меня кто-то зовет. «Слышь, мужик», неожиданно раздалось за спиной. «Не знаю, кто такой этот твой Овечкин, но кабаны в деле». И дальше только свист дроидов, проносящихся мимо ушей. Из-за спины слева и справа пулей начали мелькать размытые силуэты в синих жилетах. А я так и стоял, держа над головой клюшку, только опустил ее, указав кончиком на сварщика. Типа вперед мое верное звено. Но сзади никого уже не было. Бешеные скорости на бешеных коньках, правда, на умелых ногах. Спереди ломанулись Snowrunners, и две команды сшиблись с таким грохотом и скрежетом, что, показалось, весь ангар содрогнулся. И началась уже нормальная куча мала. Я тоже поучаствовал. Сначала копьем метнул клюшку в лоб самому высокому защитнику, а потом сцепился с телом, проскользившим мимо меня по льду. Не дал ему вернуться в бой, перехватил и уже совсем по-хоккейному, вцепившись в воротник брони, начал печатать ему в голову, а он мне. Но уже было все равно. Было жестко, система явно не одобряла, но на психологическом уровне было прям легко. Никаких навыков, никакой маскировки, никаких фоггеров, киберведьм и прочих нервиков. Никаких интриг, никаких друзей в мидблоке и тревожно пикающих жизненных показателей, никакой политики, скаймастеров, лейна, никаких скрытых мотивов и нерешенных вопросов. Напряжение, накопившееся за последнее время стальными костяшками дроидов, выбивалось просто на ура. К счастью, расслабиться нужно было мне, но выбил больше я. Может, показалось, но первый раз, когда защитник пытался сбежать, он даже промычал что-то в духе: «Да, что ты такое?» Потом уже там не только микрофон с динамиком в кашу превратились, но и визор разбился, отключив оператора. Я не сразу пришел в себя, руки и лицо горело так, будто я действительно только что скидывал перчатки и махался с целой толпой. Как только система закончила с ремонтом, огляделся, на льду тоже все уже закончилось. Даже судьи появились, а вместе с ними кастомы с небольшими погрузчиками вместо носилок. Что кабаны, что Snowrunners прекратили драку, а некоторые даже помогали друг другу. Чудны, конечно, хоккейные традиции, но это либо во все времена так, либо лишний раз показывает, что не каждый заслоновец идейный участник картеля. Сварщика на льду я не нашел, приметный шлем мелькнул только уже в толпе на трибунах. Он с трудом пробился к выходу и сразу же исчез. Неплохой мы здесь аншлаг собрали. Я поискал австралийцев, но разглядеть их смог, только когда Джейк связался со мной и подсказал, где их искать. Набежавшие зрители оттеснили близнецов и от выхода на лед, и от людей из картеля. Убедившись, что с ними все в порядке, а картель прямо сейчас не собирается забить на правила и вдарить по нам со всех стволов, я медленно, все еще учась держать равновесие на льду, направился к страйкеру. Поднял дроида и потащил к выходу. «Эй, какого ты опять влез?» — раздался искаженный голос из разбитого динамика. «Я помощи не просила». Я разжал руки, бросая дроида на лед. «Ну, окей, видимо, опять показалось, что сама не справишься», — сказал я и переступил через страйкера. «Эй, стой!» — не то пискнула, не то хрипнула мета, напомнив сейчас раннюю искорку. «Подкинь до мастерской, это просьба, что ли?» Издеваться над раненым дроидом я не собирался, но и повежливее как-то можно быть. «Ну», — снова хрип, и после шумной паузы, будто девушка-оператор с силами собиралась, раздалось: «Помоги, пожалуйста, я не могу и этого дроида потерять». Я подхватил страйкера, устроив его поудобнее на плече, чтобы и мне комфортно, и ему чего-нибудь не доломать, и сделал осторожный шаг, потом еще один и еще. Выбрался за пределы купола, сорвал жилеты с нас обоих и направился к очереди на выход. «Стой, не туда», — донеслось от меты. «Картель будет следить, я подскажу дорогу, сворачивай к подсобкам». Я огляделся, пытаясь понять, пасут ли нас, и связался с близнецами. Отправил их к нашей фуре, чтобы и отдохнули по очереди, и за грузом последили, пока меня не будет». А сам юркнул мимо трибуны и скрылся за неприметной дверкой. Оттуда по техническим коридорам, мимо каких-то подсобок. Все так, как говорила Мета. На улицу мы вышли уже в соседнем ангаре, но практически сразу опять скрылись в безлюдных переулках. Прошли задними дворами мимо местных забегаловок, активно пахнущих готовящейся едой. Даже на мясо было похоже. Потом складские помещения, длинные ряды контейнеров. Потом несколько магазинов, где, наконец, встретили первого живого человека. Какой-то парень курил, нарушая правила в Арм-Сити, и, кажется, напрягся он сильнее, чем я. Примерно так же мы прошли еще три квартала ангара, то по каким-то задворкам, то среди инженерных коммуникаций. Обходили камеры и не появлялись в людных местах. При таком знании местной географии было даже удивительно, что Страйкер попался картелю. Наконец, в очередной складской зоне, мы остановились перед типовым контейнером. Мета подсказала код доступа, и я открыл дверь, где нас уже встречала сама же Мета, так сказать, во плоти. «Заноси скорее», девушка отложила шлем и, протолкнув меня внутрь, выглянула за дверь. «Интересная у тебя берлога», сказал я, сваливая Страйкера на верстак, стоявший вдоль стены. Помимо верстака, здесь была раскладушка, маленький холодильник, пара армейских сумок и раскладное операторское кресло, похожие на шезлонг, плюс занавеска, отсекающая заднюю часть контейнера, где расположилась небольшая душевая кабина с биотуалетом. «Скорее нора, а не берлога», усмехнулась Мета и, вынув из-под верстака набор с инструментами, подошла к дроиду. «Угостить тебя чем-нибудь?» «Пожалуй, обойдусь», я с грустью посмотрел на холодильник и скрипнул пальцами. «Ой, извини», смутилась Мета. «Может, пауэрбанк? Тебе нужнее», я кивнул на Страйкера. «Я, кстати, Алекс», перебила меня девушка. «Я навела справки. Впечатляет, ты даже на арене отметился. А я, кстати, Мета, теперь я перебил. Справки не наводил, но знаком с твоими фанатами. Мета это позывной, а для друзей я, Милани», улыбнулась девушка. «А мы друзья, ФФ», фыркнула девушка. «С чего это вдруг?» «Спасибо, конечно, за доставку, но это не повод для дружбы». Я кивнул и развернулся к выходу. «Окей, тогда удачи», сказал я, протянув руку к ручке, и после паузы добавил: «Мета, подожди», я почувствовал легкое касание на броне. «Черт, не умею я с людьми, хоть ты и варит же сейчас, отличная, кстати, модель, удачи». «Да, блин», девушка аж ногой топнула. «Спасибо, спасибо, что помог, я бы сама не вывезла». «Друзья, спасибо, еще не повод для дружбы, но уже хоть что-то», я высветил несколько смайликов на визоре. «Ты как попалась-то?» «Транспорт искала», вздохнула Мета. «Решила, раз здесь не задалось, то поеду на юг, впишусь в патруль в аккредитованную команду, а параллельно трофей поищу, чтобы на нормального дроида заработать. А потом что? Снова на арену?» «Возможно», Мета задумалась. «Там не все просто». «Ладно, мне надо дроида подлатать, если тебе отключиться надо, то здесь безопасно». Я решил воспользоваться предложением. Только еще раз проверил близнецов, концентрация картель на парковке повысилась, но парни успели проскочить. Похоже, картель после хоккея взял паузу, чтобы подготовиться. Но и мы подготовимся. Я вышел из синхронизации, спустился в бар, где застал только уснувшего прямо за столом Джейка. Выгнал его спать, перекусил и сам последовал его примеру. А когда с утра вернулся в синхронизацию, застал Мету все еще колдующую над Страйкером. Точнее, уже над кастомом, которого привели в порядок и теперь обвешивали дополнительной броней и оружием. Что-то из приемов бойцов на арене. «Доброе утро, ты так и не ложилась, что ли?» «В дороге отосплюсь», отмахнулась девушка. «Я тут подумала, у тебя же есть транспорт, тебе заслон выдал. А я знаю, как из города выехать незаметно. А, может, ты еще знаешь, где операторы картеля сидят? Догадываюсь и могу проводить, если, конечно, договоримся». Глава 19. «Ну, давай договариваться», усмехнулся я. «Я тут еще справки навела. Челап твой довольно занятная организация, и аккредитация в заслоне у вас есть. Может, я к вам присоединюсь? Может, но только нам свободные игроки не нужны», я пожал плечами. «Принимаем в состав только тех, кто готов играть в долгую. Так что, держать тебя на балансе для галочки, пока ты свои дела решаешь, я не буду». «Звучит, как обязаловка», фыркнула девушка. «Зато бонусы отличные. За особые заслуги даже оригиналов выдают», сказал я таким тоном, будто у нас такое чуть ли не каждый день происходит, а не только один раз было. Я подумаю. Ага, я тоже. Выдвигаемся, я так понимаю, у тебя есть план? Спросила Мета, начав собирать сумку. Есть. Давай координаты, нужно время рассчитать и всех скоординировать. Вещи Меты легко уместились в один баул, при том, что туда она запихнула и инструменты, и зарядки, и запчасти для дроида. В опустевшем контейнере, по сути, остался только пустой холодильник и кресло-шезлонг, где пока еще сидела девушка в шлеме. Первой ходкой мы прошли дроидом, в очередной раз поплутав по техническим и инженерным коридорам. На мой вопрос, откуда она знает все эти проходы, Мета лишь кратко повторила то, что говорил Джейк, что работала в бригаде строителей, когда только приехала в Мерзлоту. О том, что у нее произошло на арене, говорить она не хотела, но я тоже успел навести справки. История оказалась даже банальной, отказ проиграть в подставном бое, а потом настолько резкий ответ на предъявы, что в больницу попали слишком серьезные люди. Мета тоже попала и в большой спорт вернуться уже не смогла. Со временем хотела отомстить, но снова я помешал своими разборками с тринадцатыми. Судьба, видимо, у Меты такая, чтобы я все время вмешивался. Не знаю, правда, рад ли я этому. Парковка и склады Ксаам находились в трех ангарах от нас. Место было довольно проходным, постоянно ездили транспортники, погрузчики и сновали кастомы, но и здесь знала все лазейки, хотя все вокруг выглядело довольно свежим и недавно переоборудованным. Видимо, базовый принцип устройства ангаров совпадал. Мы зашли на парковку с заднего входа и со стороны больше походило на каких-нибудь угонщиков, крадущихся между машинами. Представителей картеля я увидел всего один раз, но они были заняты тем же, чем и мы, забирали свой транспорт. Полного близнеца тому, что выдали нам. Только номер на борту был другой, нашего красавца, а это был именно красавец. Патрульная универсальная машина «Авангарда», она же «Пума». И пусть «Авангарда» уже нет, но их разработки были довольно успешны и, как пошли в серию, так и продолжали выпускаться. Только собирали их теперь где-то в Китае. Четырехместный джип, прототипом которого, скорее всего, послужил «Хаммер», даже чем-то напоминал «Пуму». Фары, хищные, чуть раскосые глаза – светло-оранжевая расцветка с черными вставками и неприкрытая мощь, усиленная двумя автоматическими пулеметами на крыше. В общем, зверь. Внутри два отсека, багажная часть отделена герметичной перегородкой, в которой можно было спокойно перевозить органику или переждать, пока дроиды хлопают дверьми. И основная кабина, работающая в двух режимах, либо только люди, либо дроиды. Видимо, универсальность как раз в этом и заключалась, ибо трофеи возить здесь было уже негде. Мета отключилась, чтобы явиться сюда уже во плоти. А я загрузил Стрейкера и ее вещи, а заодно проверил наличие боекомплекта и работоспособность машины. Удаленно подписал все документы и скинул данные Роберту, чтобы совсем официально внести транспортник на баланс Челоба. Подхватил Мету на выезде и спокойно, не отсвечивая затонированными окнами, поехал по улице по указаниям Меты. Раньше по нормативам, аварийные выходы делали через каждые три ангара, ответила девушка на мой незаданный вопрос, потом технологии шагнули вперед, город разросся, и большинство выходов закрыли. Где-то даже шлюзы переделали в склады и мастерские, но я знаю парочку, которые должны были уцелеть. Вот, здесь налево, а потом за той пумой. Это же картель, небось, уверена? Вполне, у тебя же тачка не засвечена, а среди своих у себя под носом они не будут искать. Ты тоже гениев злодеев из них не делай, там половина простых парней, которые вынужденно присоединились к картелю. Спорить я не стал, но висеть на бампере у чужой машины не стал, хотя мигнул им дальним, в ответ на включенную аварийку. Еще трижды Мета показывала, где свернуть, и через несколько минут мы подъехали к большому ангару с табличкой «Ларсен Лимитед Санструстион» и крупным круглым логотипом с изображенной на нем аббревиатурой «ЛЛЦ». Что-то Ларсен Констракшн подустал. Я посмотрел на толстый слой пыли, покрывающий табличку. «Ты здесь работала?» «Ага», — ответила Мета и, нацепив шлем, перебралась в герметичный отсек. Из машины вышел уже Стрейкер, а Мета продолжила говорить, подключившись ко мне по рации. Я бы даже сказала, подутомили. Конкуренты, угу, Ранан Групп, может, слышал, я же говорю, технологии шагнули вперед, а парни из Ларсена отстали. Заезжай, я не стал уточнять, что не только слышал, но и в списке, хоть маленьких, но VIP-клиентов числюсь. Просто проехал внутрь такого же пустого и пыльного ангара. Дождался, пока Мета закроет за нами дверь, и по ее указаниям поехал дальше, огибая пустые стеллажи. Уперся в узкую, фура не пройдет, дверь шлюза и подождал, пока все манипуляции с замками повторятся. «Пустишь за руль?» – спросила Мета, когда внешние ворота уже поехали вверх. «Легко». Я пересел на пассажирское и сразу же включил несколько камер. От искорки, панорама над нами, от хомяка, визор клона одного из близнецов, зачем-то совавшего споту в нос пальца и приговаривающего. «Ути-пути, хороший песик, дай лапу. Кто-то сейчас без пальцев останется», — сказал я через спота. «Прости, босс», — раздался голос Джейка. «У нас все по плану. В смысле нас спасут, соберитесь, скоро уже». Пума выехала на дорогу между двумя невысокими холмами, но Мета тут же свернула вправо и погнала по бездорожью. «Поедем в объезд», — пояснила девушка, — «на дороге у них есть камеры и могут встретиться патрули, а вот на этих тропинках нет». Тропинки, надо заметить, были весьма условными, скорее просто прогалины, окруженные камнями и ледяными глыбами. Джип прыгал по мерзлой земле, периодически проваливаясь в неглубокие ямы, а потом, рыча, выныривал наружу. «Ты его не щадишь», — сказал я, когда мы в очередной раз забуксовали на ледяном подъеме. «Ее создали для этого, а техника должна работать», — девушка пожала плечами, выравнивая сдвинувшуюся с места машину. «До шахты чуть больше часа». Я отключился, проведя небольшое совещание с Хаук, нашей главой безопасности, и перекусил. А когда вернулся, впереди уже показался силуэт добывающего предприятия. Забор и даже несколько вышек. Мета забрала правее и вскоре остановила машину, умело загнав ее в естественное укрытие между высоких камней. «Дальше могут быть сканеры», — сказала девушка, «уверен, что помощь не нужна». «Да», — я кивнул, «у меня маскировка лучше. Если тебя срисуют, уезжай. Я сам до дома доберусь». Я спрыгнул на снег, активировал айсборд и погнал в сторону шахт. Адаптивную маскировку на максимум, искорку вперед на разведку боем. Так, чтобы сразу подключиться к камерам и определить все датчики. Дрон взлетел высоко вверх, растворяясь в сером небе, и через несколько минут на экране отобразилась проекция старой шахты и ближайших зданий. 5 потенциальных входов. Сигнальная система по всему периметру, датчики и камеры, которые еще через 5 минут перешли под управление дрона. Системы в основном оказались старыми, а картель непуганым. Непонятно только было, почему они не используют оборудование XAAM, там точно были неплохие сканеры новых поколений. Но на самом деле, мне же лучше, что не используют. А если продать не успели, так тем более мне нужнее будет. Держась ближе к камням, подобрался к высокому ограждению. Здесь даже сохранилась табличка с названием компании и надпись на воротах. Частная собственность. Проход закрыт. Все, как я люблю, будто специально для ассасина строили. Выждав момент, когда часовой, обычный кастом, на вышке отвернулся, я перемахнул через забор и спрятался за грудой пустых бочек и контейнеров. Все с логотипами и печатями XAAM. Разглядел впереди просторную парковку, на которой стояли 3 джипа и 2 грузовых транспортника. Здесь же, в углу парковки под навесом, располагались боксы для дроидов, в которых в анабиозе стояли дроиды. 12 боксов, на каждом из которых был нанесен логотип заслона. «Хаук, прием, вы на месте?» – спросил я по рации. «Сразу в 2 и на низком старте», – ответила девушка. «Джейк, Джеймс, прием, выезжайте потихоньку, то есть громко, чтобы все видели». Но без паники, есть босс, погнали. Ну что же, первая часть плана запущена. Приманка готова, засада тоже. Теперь ход за картелем. Краем глаза поглядывал, как дела у фуры, а в остальном следил за парковкой и воротами. И если у фуры все застопорилось, будто специально их задерживали, осматривая по второму кругу, то передо мной все происходило очень быстро. Чуть ли не синхронно зажглись визоры у дроидов, открылся шлюз, откуда вышло еще несколько, в том числе 3 оригинала, во главе которых шел старый хоккейный знакомый, вратарь, он же сварщик. Сейчас уже сомнений не было никаких, все вооружены огнестрелом, а у этого в руке сварочная горелка, а вместо рюкзака основной блок, похожий на автомобильный аккумулятор. Суммарно почти 20 дроидов, а судя по опустевшей вышке, вообще всех решили подтянуть. Дроиды быстро расселись по машинам, по 4 штуки в джипы, остальные в транспортник, и на большой скорости выехали с парковки, поднял облако ледяной пыли, переключился на камеры внутри жилого блока, которые заботливо транслировала Искорка. Проверил на наличие охраны, оставили все-таки трех инженерных дроидов, но пока не активных. Нашел комнату охраны, где сидели три оператора, слегка перевозбужденные, скорее всего, переживают, что их с собой не взяли, они опасность почуяли. В зоне отдыха никого, на кухне никого. В мастерской нашлась пара парней, но оба залипли в тач-панель с хоккейным матчем. Плохо было видно, но вроде даже том, где и я принял участие. Весь остальной народ был в операторских, погруженные в синхронизацию. Две больших комнаты с двумя рядами кресел и одно помещение поменьше. Видимо, для руководящего состава. Там и капсулы вместо кресел и оборудования больше. «Босс, нас выпускают», — передал по рации Джейк. «И за нами хвост», — добавил Джемс. «Прям хвостище. Четыре джипа, но часть дроидов не влезла. За рамы держатся и снаружи едут. Пока в хвосте плетутся, все по плану, попробуют тормознуть. Прорывайтесь до точки», — вклинилась Хаук. «Мы вас встретим, Ю. Кажись, погнали. Ускоряемся. А вот теперь и мне пора. Я дождался, пока Искорка подменит картинку на камере и вскроет один из запасных шлюзов, подальше от комнаты охраны, и пробрался внутрь жилого модуля. Первое, куда попал, переоборудованное под склад техническое помещение. Ни полок, ни стеллажей. Просто куча боксов разного размера, составленные друг на друга. В правой части склада разглядел упаковки с едой, аккурат те самые продуктовые наборы, которые выделял Ксаам ополчению. Далее были сложены одинаковой длины прямоугольные контейнеры. Оружие, оборудование, как говорится, все, что нажито непосильным трудом. Не стал здесь задерживаться и вышел в длинный модуль, который был соединен с соседним помещением-тамбуром со своим герметичным шлюзом. В модуле располагались жилые каюты и общие помещения. Мельком заглянул на пустующую кухню, по которой ездил робот-уборщик и пытался отмыть с пола ржавые пятна. Кажется, у него не возникало вопросов, кто сегодня дежурный. Кузе бы взять с него пример. На круглом, заляпанном чем-то жирным столе стояла бутылка томатного кетчупа. Улыбнулся и прихватил ее с собой. Годы идут, сортов помидоров таких уже нет, а цифра 57 до сих пор на бутылке и в принципе дизайн так и не поменялся. Прошел модуль насквозь и добрался до операторских. Заглянул в групповую, сопят под шлемами, матерятся, накручивают себе перед дракой. Ню-ню, давайте. Тихонько прикрыл дверь, проверил следующую операторскую с примерно такой же картиной и направился в офис к главам картеля. Бесшумно проник внутрь и прикрыл дверь уже у себя за спиной. Замер, затаив дыхание и рассматривая капсулы. Не хай-тек навис шумоизоляцией, но если не топтать и не ронять ничего, то работать можно. Арит что же уже сравнялся по температуре с окружающей средой, так что холодного сквозняка они не почувствуют. У них в ушах все равно сейчас моторы ревут, и ветер свистит, а скоро и стрелять могут начать. Собственно, из мебели тут были только капсулы да три офисных стола, уставленные стаканами и банками с энергетиками. Среди всего этого мусора нашлось оружие и несколько тач-панелей. На стене висела большая плазма с картой сектора, на которой двигались зеленые точки. Судя по всему, это были маячки патрулей. Большинство из них как раз неслись от Варм-Сити в сторону тракта, а вторая кучка двигалась от шахты. Еще буквально минут пять и соединятся, а между ними как раз мигал один красный маркер нашей фуры. Надо будет не забыть потом маячок снять. Хана залетным, давай на перерез, тормозить будем. Раздался приглушенный голос из центральной капсулы и несколько нецензурных ответов из соседних. Я прошуршал вдоль стены, собирая оружие со столов, два дробовика и, неожиданно, ни разу их еще не встречал в мерзлоте, короткий пистолет-пулемет, похожий на УЗИ, довольно квадратный и грубый по сравнению с современным оружием, либо кастомная реплика, либо антиквариат. Отложил пока все лишние в сторонку и принялся к основной части плана. К сожалению, головы лошади у меня с собой не было, хотя честно всю дорогу до шахты искал в округе стригунов. С другой стороны, они классику не смотрели, тонкий намек могли и не понять. Пришлось оставить им очень толстый намек, а заодно и повесить охотничьи метки, уже как страховку, если никаких намеков не поймут. «Алекс, Йоху, мы дотянули до точки». Раздавшийся в ушах крик Джеймса чуть не заставил меня подпрыгнуть, настолько я привык уже чуть ли не дышать. «Понял, тоже уже выхожу. Последний штрих только остался». Шалость удалась, и повторив путь невидимки, через 10 минут я уже уселся обратно в джип. «Как успехи?» — поинтересовалась Мета. «Сейчас узнаем. Второй акт», — сказал я, увози нас отсюда, мне надо сосредоточиться. Мета сдала задом, и джип запрыгал по рытвинам и ямам. Я опять сформировал перед глазами целый домашний медиацентр. Вид от искорки, которая пока задержалась в офисе картеля, вид от хомяка, прижавшегося к лобовому стеклу, и картинка от Роберта, запустившего трансляцию с его визора. Картина маслом. Классическая мексиканская дуэль, то самое противостояние, в котором участники угрожают друг другу, и никто не может победить, без риска серьезных потерь, ну или кто первый моргнет. В центре картины, наша фура, спиной к ней близнецы, каждый с парой стволов, нацеленных на дроидов картеля, а те уже в круговой обороне, часть еще держит на мушке близнецов, но большинство уже озирается по сторонам, ощетинившись стволами на ближайшие холмы, а там уже с одной стороны, ястребы, с другой, дженерики, а в центре защитник Роберта с двумя сворц по бокам. «Поговорим», — крикнул Боб и сделал несколько шагов вперед. «Бросайте оружие, отключайте дроидов, и чтобы хоккеист с лысой телкой принесли нам коды доступов от всей техники», — ответил сварщик, тоже сделав пару шагов вперед. «И тогда, возможно, мы отпустим вас живыми. Разуй глаза, нас больше». «Согласен, но и ты разуй глаза», — спокойно ответил Боб, проходя еще немного ближе. «Обернись». Сварщик дернулся, словно ожидал предательства от своих людей, и покосился за спину, но подвоха не заметил. Дроиды, как стояли, подняв оружие, так ничего и не поменялось. «Да не здесь, а в операторской», — сказал Боб. «Что за хре?» Сварщик подвис, а я сразу же переключился на другую камеру. В операторской открылись крышки капсул, и три слегка полноватых мужика застыли, не торопясь вылазить, лишь ошарашенно пялились на стену. «Художник, конечно, из меня был не очень, но я вложил в свой рисунок всю экспрессию, на которую только был способен, кровью, ну, то есть кетчупом, но у страха-то глаза велики. На всю стену, докуда смог дотянуться, я изобразил нашу версию логотипа заслона, то есть жопу слона с ушами, плюс послание. Второго шанса не будет, вы не посмеете», — запинаясь, пробормотал сварщик. «Хочешь это проверить? Не советую», — сказал Боб, а потом крикнул громче, чтобы все дроиды услышали. «Сейчас я расскажу, как все будет дальше. С сегодняшнего дня картель расформирован. Вы вернете людям все, что у них украли, и покинете сектор. На это у вас осталось 6 часов и один транспортник». И тут Боба понесло. Не весь текст мы уже согласовывал заранее, и я бы, пожалуй, снизил градус пафоса, но уже как было, так и было. Компания Челап берет на себя полномочия по защите сектора, и наша цель – это в первую очередь обеспечение безопасности местных жителей. Мы сами тут живем и хотим защитить наш дом от фоггеров. У нас есть общий враг, про который картель, похоже, забыл. А для тех, кто об этом еще помнит и не успел замараться, ополчение для вас открыто. Каждый день в сети появляются новости о вылазках туманных, о нападениях на наши производства, шахты, заводы. И вместе мы сможем их остановить. Глава 20. Когда Роберт, наконец, выдохся, над дорогой на пару секунд воцарилась тишина. Сложно было оценить по визорам, что думают забойщики, и насколько они едины. А потом ближайший к сварщику клон довольно громко и нагло крикнул. «Свар, че происходит? Валим их и закапываем». «Ну, утихни», — прошипел сварщик. «Они на шахте». Последние слова он произнес уже почти шепотом, но эффект превзошел любые ожидания. Будто бомба взорвалась, и на дороге, и в операторских, за которыми я наблюдал через камеры, больше половины дроидов зависли, а их операторы, наоборот, повскакивали с мест. Ничего не понимая, народ стал ломиться в офис к боссам, и там уже толкался, перед моим посланием. «Свар, и чего, мы каких-то каляк-маляк испугаемся?» — спросил мужчина, вылезший из соседней капсулы. «Сканер молчит, на станции нет никого, надо просто вычислить суку, которая им подыгрывает». На этих словах он в упор посмотрел на каждого, кто толкался у дверей. «Думаешь, обманка?» — нахмурился сварщик. «Уверен, но можем сейчас отступить и найти крысу, а потом я лично доберусь и до хоккеиста, и до сучки этой бритой», — распалился мужик. «Обоих вы». Договорить он не успел. Я активировал метку, устроив небольшой локальный подрыв, но и его хватило, чтобы мужик лишился головы, а всех остальных забрызгало кровью. «Видит мерзлота, я хотел по-хорошему, но, раз вы не понимаете, пусть я в чем-то сжухлил в обход правил Ксаам, но выстраивать мир в своем секторе, Я хотел без насилия. Этого самого насилия нам Фобгер и так в Панамке насуют, еще и с горкой. Но, видимо, не судьба. Вынырнул из мрачных мыслей и обнаружил, что в комнате до сих пор тишина. Только рухнуло обезглавленное тело и шуршит робот-уборщик, пытаясь растолкать столпившихся операторов. Если бы датчики могли фиксировать страх, то все стрелки сейчас бы зашкаливали. При этом народ боялся не смерти одного из своих боссов, а того факта, что никто не понимал, как это произошло. Первым очнулся сварщик, перепачканный больше всех. Судорожно дернулся и стал теребить затылок с шеей, будто ему за шиворот что-то упало. «Еще есть те, кто не верит», — сказал я синтетическим голосом взломанного робота-уборщика. Половину операторов, как ветром сдуло, а сварщик с ногами заскочил в капсулу, пытаясь отстраниться от робота. «Может, решили, что восстание машин началось? Мы ждем ваш ответ». В этот раз я уже говорил через общие динамики их базы, сразу из всех и с эффектом эха. «Мы уходим», — сказал сварщик и, надев шлем, повторил то же самое уже Бобу. «Не так быстро», — ответил Роберт. «Мы с тобой сейчас поедем в кишку и официально перепишем зоны контроля в секторе. И дальше по списку. Чужих дроидов надо вернуть тем, у кого забрали. То же касается и снаряги. Мы подъедем сейчас к вашему складу и проводим операторов. Кто хочет остаться в заслоне, встретимся на собеседованиях в кишке. Вопросы есть?» Вопросов не было, и, можно считать, что картеля теперь тоже не было, а забойщики остались, больше половины операторов встретили ястребов чуть ли не с заполненными заявлениями на пересмотр их роли в заслоне. Остальных операторов мы, Искорка, проводили до границы сектора, изъяв всех дроидов на баланс заслона, а я повесил маячки еще и на оригиналов, настроив напоминалку на случай, если они попробуют вернуться в сектор. Третьего оригинала, класса разведчик, оставшегося от единственного пострадавшего, мы, конечно, забрали с собой, но вероятность того, что мы сможем без посторонней помощи взломать и перенастроить, была минимальна. Тут знакомые спецы Киры нужны, так что будет лишний повод ее проведать. Новости об уходе картеля разнеслись по сектору моментально, а видео с Робертом и его пламенной речью, которое близнецы выложили в сеть, моментально стало вирусным. Так что, когда они со сварщиком появились возле офиса Ксарам, их встречала огромная толпа народа. В общем, мы сделали большое дело и в одночасье стали большой силой в 70-м. А с большой силой, как известно, приходит и большая ответственность. Я еще до базы не успел доехать, а наша почта, которую везде оставлял Боб, была переполнена. И большая часть это были не заявки на вступление, а, наоборот, обращения с просьбами что-то проверить, или с чем-то разобраться. Появление на станции Меты вызвало небольшой ажиотаж. Оказалось, что среди челобовцев были и те, кто следили за ее карьерой. Если от Малауна и азиатов я этого в принципе мог ожидать, то Эбби меня порядком удивила. «Я, кстати, на тебя ставила. На том матче против Декстера», — сказала женщина, как только Мета вылезла из машины и стянула с себя шлем. «Классно ты с ним тогда разделалась. Просто судья оказался козлом, и я считаю, что матч был куплен». Я и понятия не имел, что Эбби была настолько в теме поединков. Мне всегда казалось, что помимо механизмов и гонок, ее мало что интересовало в жизни. Мета натянуто улыбнулась. Видимо, тот матч против Декстера ей не очень хотелось вспоминать. После того, как мы закрепили страйкера в боксе и выгрузили немногочисленные вещи девушки, я взялся показать ей станцию. Наша только что отремонтированная берлога, казалось, не произвела на Мету особого впечатления. Словно ей было все равно, жить у себя в норе размером 6 на 6 метров, где, кроме раскладушки и холодильника, почти ничего не было, или в заново отстроенном модуле, который пусть и не отличался роскошью, но точно отличался комфортом. Единственное, что ее интересовало, это оснащение и оружие. «В плане охранной системы еще надо кое-что доделать», — пояснил я, четко уже решив все перестроить, чтобы к нам тоже никто не смог подобраться. Картель наглядно показал, как сильно мы уязвимы, но с оружием проблем нет. «Мне еще мастерская нужна, страйкера подкрутить», — сказала Мета. «С этим тоже проблем нет». На еде девушка тоже особо не заморачивалась. Развела себе первую попавшуюся банку питательной смеси из тех, что стояли на баре, и выпила с нами за компанию банку пива, а потом сказала, что хочет спать, и отправилась в свою каюту, которую, надо заметить, долго не выбирала. Осталась в первой, которую я ей предложил. Я назначил общее совещание на утро. В связи с последними событиями дел у нас заметно прибавилось. Жуть еле оторвался. В хорошем смысле этого слова. Мы, считай, разворошили осиное гнездо. И это тоже в хорошем смысле. Сказал Боб, только что вышедший из синхронизации. Еще и обращения валом идут. И пойди тут разберись, что из этого правда, а что просто паника. Завтра начнем разгребать, ответил я. Разгребать и организовывать. А она ничего, вдруг с улыбкой сказал Роберт, резко сменив тему, симпатичная. Ты про кого? Не сразу понял я. Сам знаешь про кого, отозвался мой друг, про нового бойца. Условия по контракту пришли, я подготовлю. Она на испытательном. Не пойму пока, насколько она командный игрок. Ой, кто бы говорил, усмехнулся Роберт. Ну, мы меняемся, мир вокруг меняется. Пошли спать, долгий день был. Ага, сейчас видос досмотрю, кивнул Боб. Ну ты видел вообще меня, а, как я выступил, красавица же. Ладно, вздохнул я улыбаясь, может и не все меняются. В 8 утра все уже сидели в баре. По просьбе Хаук, австралийцы притащили туда огромную плазму, как я ее называл про себя, детективную доску. Мне бы, конечно, было удобнее по старинке, крепить стикеры на карту, кнопки давить, ниточки растягивать и стрелочки рисовать, но был уверен, что команда не поймет. Они все же были людьми нового мира и другого времени, в котором даже концтовары считались пережитком прошлого и чуть ли не экологической катастрофой. Так что в данном случае адаптироваться к процессам пришлось мне. Мы вывели на экран карту сектора, на которой справа вылезла справка, кратко сообщающая данные о самом 70-м, площадь, количество людей, количество дроидов, особенности ландшафта. Синим цветом были отмечены все зарегистрированные предприятия, как действующие, так и нет, а оранжевые круги разной формы обозначали крупные поселения. Вот вытянутый Варм-Сити, вот клякса под названием Вирджинс, вот почти идеально ровный кружок, некий Кернс, где проживали 50 жителей. Боб нажал на пульт, и на экран наполз еще один прозрачный слой, сплошь состоящий из красных точек. Это обращение, поступившее от жителей, пояснил Роберт, а это еще один слой с зелеными точками, как с заливкой, так и пунктирные, адекватные действующие ополченцы и заявки на вступление в заслон под нашим руководством. Итого на сегодня, не считая нас, 38 дроидов в деле и почти 5 десятков на уточнении. Вот разбивка по моделям. Я бегло просмотрел высветившуюся на плазме информацию. В основном клоны разной степени свежести и кастомы. Сегодня у меня должны быть списки оборудования, которые недополучили ополченцы. Будем раздавать, сказал Боб и посмотрел на Хаук, типа слово передал. Мы заканчиваем с погрузкой награбленного и выдвигаемся в кишку. Помимо офиса, хорошо бы организовать общий склад. В будущем заполним его оружием. Ксарам дает базу, а по остальному надо добивать, вернул себе слово Роберт. Присмотрись к Kangaroo Larsen Construction. Я скинул Бобу координаты. Там и места много, и отдельный шлюз. Принял, а теперь переходим к главному вопросу. Защита сектора и обращение жителей. Честно скажу, знал бы я заранее, что на нас свалится такой гемор, то я бы там на холме прикрыл бы динамикой, сузил зону нашей ответственности. Адекватно мы к этому не готовы, но когда нас это останавливало, давай уже к заявкам от жителей, демагог недоделанный, обратился я Роберту. Все остальные обозначения исчезли, а на экране проявилась паутина из красных точек. Со вчерашнего дня еще прибавилось, озабоченно проговорил Боб. Я кликнул на один из кружочков, и на экране развернулся текст. Никакой утвержденной формы для сообщений не было, главное было сообщить свои данные, время и место, а потом в свободной форме описать что-то, что вызывало подозрение и заставляло думать, что к происшествию были причастны фоггеры. Первая заявка была от некой Мари Стивенсон. Мы с мужем проживаем на западе 70-го сектора уже более 10 лет. Работаем на небольшой ферме, которая занимается производством оптических волокон. Наши соседи, брандерсы, всегда были милейшими людьми. Каждое воскресенье мы собирались на воскресные ужины, и Кэтрин неизменно приносила свой фирменный яблочный пирог. Брандерсы всегда были очень дружной семьей. У них двое прелестных ребятишек. Интересно, каждая история будет сопровождаться такими подробностями, не выдержала Хаук. Мы такими темпами и третий сегодня не разберем. Как там говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад, и ты туда же, отмахнулся я. Эбби, как думаешь, если Кузи какую-нибудь нейросеть установить, Он сможет первичную обработку заявок делать. Ты сейчас это серьезно? Нахмурилась Эбби. Ясно, сказал я и повернулся к Бобу. Как офис в городе заработает, первым делом найми нам секретаря. Считай, уже занимаюсь. А пока возвращаемся к Мари Стивенсон. В последнее время мы стали замечать, что с Джимом, мужем Кэтрин, стало твориться что-то неладное. Он стал равнодушным и каким-то отстраненным, пропустил несколько воскресных ужинов, а однажды Кэтрин прибежала ко мне в слезах и сказала, что Джимми ушел. Ушел и больше не вернулся, не оставил даже записки, никому ничего не сказал. Далее шло длинное описание страданий Кэтрин и чувств, которые испытывала сама Мэри по поводу случившегося. «Какая-то глупая мелодрама», – прокомментировала Эбби. «Причем здесь мы? Подозреваю, что Мари Стивенсон считает, что Джимми стал переселенцем», – отозвалась Хаук. «Ну или его просто достали яблочные пироги», – не унималась Эбби. «В мерзлоте», – фыркнул я, вспомнив, что очень давно не ел шарлотку. «Не может такого быть, так что нужно будет проверить. Давайте следующую». Пропали два охотника, отправились отлавливать ворванов и не вернулись. На связь не выходит, заметил их отсутствие, так как обычно скупаю у них товар. И в этот раз мы договорились о поставке. Обычно они всегда предупреждали меня, если задерживались, или о переносе сроков. Но в этот раз не только не проявились сами, но и перестали отвечать на звонки. Я даже съездил к ним в ангар. Все вещи на месте. Нет только людей, машин и снаряжения. На заднем дворе склада обнаружены туши монстров, в количестве 30 штук. Наше предприятие занимается производством катушек для излучателей. К охоте никакого отношения не имеем. Туши появились ночью. Некоторые из них выпотрошены. Вчера от меня ушла жена. За неделю до этого ее поведение резко изменилось. Ощущение, что она стала другим человеком, холодным, расчетливым, как будто забывшим, что нас связывали 8 лет брака, не попрощалась даже с 5-летним сыном. В районе недостроенного завода, принадлежащего компании Fairchemical Technologies, ночью замечено странное голубое свечение. Вспышки света появлялись в течение 3 суток в интервале с 00:30-02:00. Каждая вспышка длилась не более 7 секунд. Интервал между ними составлял 20 минут. В горах в районе поселения Листервинд был замечен отряд дроидов. Предположительно скрылся в старых подземных катакомбах, двигался быстро. Опознавательных знаков, как и цвета брони, увидеть не удалось. Численность, навскидку, не менее 10 единиц. Заявки шли непрерывным потоком. Я только и успевал, что тыкать в красные точки на карте. В общей сложности мы отсмотрели 5 десятков сообщений. Все их можно было разбить на несколько групп. Пропажа людей, которой предшествовало резкое изменение привычного поведения. Пропажа дроидов, через нарушение многолетних бизнес-договоренностей и условные странности типа вспышек или из ниоткуда появившихся тушек монстров. Жесть, и как мы все это будем разруливать? Спросила Эбби. Медленно, но верно, ответил я. Итак, Роберт, на тебе официальная часть. Склад и офис в Варм-Сити, плюс переговоры с ополченцами и Ксаам. Надо вернуть снаряжение и заново поделить зоны патрулирования и ответственности. Пусть твой Оридж пока остается в городе. Принял, Боб кивнул. Ястребы, на вас ополчение. Проверить остатки картеля на благонадежность, поднимите архивы, пообщайтесь с народом. Плюс организация старых и новых ополченцев. Особенно новых, нужно сделать из них хоть что-то боеспособное. Охрана по зонам, патрули и далее по списку обращений. Вот на этой карте, я махнул рукой в сторону экрана, все зоны должны быть перекрыты. Справитесь, попробуем, ответила Хаук. Опыт есть. Правда, не в таких масштабах. Близнецы, я повернулся к барной стойке, за которой торчали оба серфера. На вас гробница Фоггера, нужно забрать оттуда все монолиты. Аномалию мы отключили, должны по прямой быстро справиться. А нам что делать? Спросил Ган, дождавшись кивков от близнецов. На вас самое важное, охрана станции и непосредственно наших тушек, пока мы бороздим просторы сектора. Это теперь всегда так? Грустно спросил Вирус. Временно. Мне надо подумать, как усилить станцию, а потом тогда переиграем. Так что успеете еще набегаться. Мы еще нужны или можем приступать? Уточнила Хаук. Приступайте, мы здесь почти закончили. Народ пошел синхронизироваться, а я же снова открыл все заявки и застыл перед картой. Думаешь, какую взять? Спросила меня Мета. Даже не услышал, как она подошла. «Угу», — ответил я, кликая на сообщение. «Думаю, вот эту», — сказала девушка и указала на заявку, в которой говорилось о загадочных вспышках. Я улыбнулся про себя. Мыслили мы с ней в одном направлении. Отличный выбор, я кивнул. Ты со мной. Да я уже поняла, испытательный срок, все дела. Мне только нужно кое-что доделать у Страйкера. 2 часа хватит, с запасом. Значит, через 2 часа жду тебя на парковке, сказал я и подумал, что тоже тогда займусь инвентаризацией и снаряжение подобрать. Глава 21. Я вернулся в свой штаб и быстро собрал справку по производству и местности, куда нам предстояло отправиться. Несколько лет назад FR Chemical Technology сначала стройку завода. Даже организовали вокруг будущего производства временное поселение. Но потом, судя по тому, что я прочитал в новостях, возник риск передвижения аномалий, и стройку решили заморозить. Поселение меж тем осталось. Даже промышляли сбытом сырья и какой-то химии, созданной буквально на коленках. А про недостроенный завод все благополучно забыли. Здание потихоньку разваливалось и замерзало. Сообщение о непонятных вспышках пришло от некоего Криса Вендерса, который как раз и проживал в ближайшем городке. Я еще раз перечитал текст его заявки. Прямо какая-то собака Баскервилей с тайными сигналами по ночам. Конечно, может оказаться, что эта аномалия чудит, но может и маячок для фоггеров. От нас недалеко, а мету в деле посмотреть надо, да и про прокачку оригинала не стоит забывать. Так что административными делами пусть занимается команда, а я в поле за добычей. Я посмотрел на стену, на которой уже какое-то время пытался собрать свой арсенал. Не ковер с шашками и кинжалами, а уже вполне нормальная экспозиция. Что-то уже просто в коллекцию на память, а что-то под разные задачи для активных вылазок. В углу – стеллаж для крупногабаритного оружия, дальше низкий стальной шкаф, практически сейф, над которым висела перфорированная панель с креплениями, и с правой стороны еще ряд узких полочек для мелочевки. Это все временно. Проект полноценного оружейного стенда с компактным верстаком и сейфами для самого ценного уже был в работе. Не хочется все время как бы бегать, свой уголок под боком всяко лучше. Главным экспонатом стеллажа на данный момент был фоггерский бур. Под ним лежал арбалет, который я отобрал у Франкенштейна живодера в Дроид-Сити. А на следующей полке были свалены ошейники и коробочки с пчелами-разведчиками. С этим, по идее, надо было что-то делать, но руки все не доходили.